Глава 22. Тупо шляться по ночным клубам Тимофей и в юности не любил, сейчас тем более не хотел. Ростика бы сюда, но не теперешнего важного главврача, а молодого, безбашенного. И хотя учились они в разных институтах, тусовались часто вместе. Тимофей постигал науку знакомства с девушками, почти всегда безуспешно. Ростик пробовал разные коктейли. И никакие уговоры, что водка или вино обойдутся гораздо дешевле, на него не действовали. А может, ну ее медицину? Классно же создавать новые вкусы. Посмотри. Обычно за этим следовал тычок в бок. Бармен похож на фокусника. Однажды я тоже так смогу. Институт, конечно, Ростик не бросил, но после того, как обосновался в санатории, купил профессиональную барную стойку на 3 секции. Родственники, знакомые, благодарные пациенты, все, кто знает о его увлечении, непременно дарят напитки. «Нет плохого напитка», — любимая присказка Ростика. «Есть несовместимые ингредиенты. Коктейли, как люди, у каждого свой неповторимый вкус». Он скучает по Иванне, хотя прежде никогда не думал о ней в романтическом ключе «есть и есть». Жена означала для него стабильность, комфорт, уют. Зачем она связалась с пацаном? Давно ли? Что именно не получала в браке? Вроде умом понимает, что не обязательно дело в нем. Почему она никогда не заговаривала о разводе? Для них обоих это было просто развлечение? Ему придется либо забыть обо всем и отпустить измену, либо обратиться за консультацией к Инге. Интересно, можно ли получить ответ из того света? Нет, наверное, проще обратиться к Лизе. Инга после того, как он сбежал, наверное, будет стесняться его. Смешно получилось. Неужели она серьезно полагала переспать с ним? Она такая красивая, такая успешная, молодая, с ним, стареющим провинциальным учителем. Может, с самого начала догадалась и просто дразнила? Отчаяние, безысходность и навалившееся одиночество погнали Тимофея в ту ночь на другой конец большого города. А вовсе не стремление угодить Железной Вере. Тем более, что Лада никоим образом к Ясе отношений не имеет. Он и до этого не считал свою жизнь скучной. Дети в любом случае профессионально бодрят. Лошадки помогают снять накопившиеся эмоции. Со смертью жены он потерял равновесие, уверенность в завтрашнем дне. Ни в поселке, ни в райцентре, ни в одну школу его теперь точно не возьмут. На минимальную пенсию выслуги хватит, только сам он еще совершенно не готов осваивать пенсионерию. «Здрасте, приехали. И чего он опять сюда приперся? А что если... Почему бы и нет? Лада еще достаточно молода, а не одного возраста с Иванной. Теперь от тонкой и звонкой стеснительной школьницы остались одни воспоминания, но спросить никто не запрещает, тем более раз пришел. Извини, я без цветов. Более дурацкое начало придумать сложно. Пойдем в ночной клуб? Лада вздохнула. Я серьезно, развеемся. Ты когда в последний раз в ночном клубе была? В техникуме, вздохнув, она отступила, позволяя войти. Деньги некуда девать. Или ты своего артиста решил таким образом найти? «Думаешь, дохлый номер?» «Вообще ничего не думаю. Понятия не имею, где сейчас молодежь тусуется. Быстрее, если Ингуша на картах посмотрит. Но непредсказуемо, как она теперь на нас с тобой отреагирует». «С этими гаданиями все как с ума посходили. И так ничего не понятно. Зачем еще больше туману напускать? Один день ничего не сыграет. Попробовать стоит. Заодно Ладу получше узнает. Инга вряд ли захочет после всего с ним общаться, а вот с ее матерью связь бы он на всякий случай поддерживал. «Доча, ты сегодня работаешь? Можно я к тебе клиента приведу? Мне несложно, не волнуйся, он заплатит. Давно не виделись, ладно, скоро будем». «Клиента? Интересно, так она актриса или гадалка?» Конечно, он не рассказывал, что они с Ингой немного флиртанули. Если бы она случайно не оговорилась насчет матери-одиночки, обиженной в школе, запросто могло бы дойти до греха. Ты не представляешь, какая Ингуша умница. Лучше бы он этого никогда не узнал. «Привет, мам!» — Инга чмокнула мать в щеку. «Здравствуй, отец». Они поиграли в гляделки. «Ну и чего приперся, если не веришь?» Первая отмерла Лада. «Карты подсказали». Кивнув, Инга провела их на кухню и принялась накрывать стол к чаю. «Мам, а ты знала, когда притащила его сюда?» Она бесцеремонно кивнула на Тимофея. «Что разыскивает он Ясеньку?» «Ясю? Нет, даже не подумала». Лада смешно развела руками. «Почему ты мне не сказал?» «Ну ладно», — глядя на не менее растерянного Тимофея, Инга великодушно кивнула. «Поверю, картам». «Мне самой стоило бы догадаться. Прости, доча». «Ладно, я даже погадаю. Деньги-то у тебя точно есть?» Она подмигнула Тимофею. «Но ты, мам, посидишь в комнате». Хотелось разорвать карты и весь этот мир в клочья. Но, возможно, сегодняшняя встреча приблизит ее к развязке. В конце концов, вся эта тягомотина не может тянуться вечно. «Как ты уже понял, у меня свой интерес. А не понял, тем хуже. Яся сбежал во Владивосток. Живет у женщины, по ночным клубам не ходит. Собирается в море. От безысходности, чтобы заработать денег». «Ты все-таки поддерживаешь с ним отношения?» — изумился Тимофей. Инга рассмеялась. Чувствовала, как гротескно это звучит со стороны. Но какая ситуация, такие и всплески. Та, прежняя Инга, любила Ясю. Вместе они красиво смотрелись, красиво звучали, пока злая мать не разлучила их. Яся хотел играть и умел играть. Он только и может играть. Если вы не предоставите ему сцену, он будет играть в вашем доме, на ваших нервах. Какая ирония! Родители Веры как-то были связаны с морем. Она своего рода тоже актриса, только ей вполне хватает начальственного поста. Искусство ради денег. Яся в свое время готов был играть в «Переходе», только чтобы оценили. Но его вытащили из игры, его выдернули из мира искусства. А ради чего? Чтобы довести до отчаяния и вынудить к самому тяжелому труду? Ему она зла не желала. Все это проклятая Вера! Это общая информация. Об этом скажет, кто хоть раз держал в руках карты. Тебе же нужна фамилия и адрес. Этого я не знаю. Но точно знаю, сбежал он не для того, чтобы его искали. Рядом с матерью его ждет смерть. Многие думают, он связан с наркотиками. Это неправда. Я понял. Только какой резон матери поддерживать подобный бред? Могу только предположить. Она демонстративно отложила колоду. Ты видишь человека, который ведет себя странно. Он рвет твой шаблон. Например, садится рядом с нищим около храма и учит его, как надо играть, чтобы больше давали. Или придет на работу к матери в шутовском колпаке. От него не пахнет алкоголем. Ты что подумаешь? Ну, наверное, обкуренный. Вот. Многие так и думают. Ясе все равно. Прикольно же. А матери даже на руку. Веру считают кровожадной. Репутацию ее ничем не поколебать. А сын-наркоман делает ее в глазах окружающих человечнее. Все просто. Ладно, я сейчас. Из туалета Инга выбежала на громкие крики. Не хватало еще, чтобы эти двое поубивали друг друга в ее квартире. «Кто дал вам право заходить в мою спальню? Идите отсюда!» Инга уставилась на мать. «Оба!» «Что это?» Лада брезгливо указывала на высохшую мышку. «Сама не видишь!» Тимофей тоже не пошевелился, что только челюсть рукой не поддерживал. «А что? Нормально так, наверное, со стороны?» Она-то уже привыкла. Конечно, она, как и любая нормальная девушка, злилась на Ясю, когда он по материнскому велению остался дома, забросив мечту. Сходила к гадалке, заплатила фиговую тучу денег. Потом увидела в магазине Таро, посмотрела несколько уроков, купила книги и поняла, что может не хуже. И клиентов не надо. Таскала колоду в сумочке, доставая карты украдкой. Хоть под партой во время лекции, хоть в туалете на перемене. Сложно принимала, что Яся ведомый, полностью зависит от находящейся рядом женщины. Поскольку Вера сильнее ее самой, Яся достался ей. Все, на этом детская обидка на любовника отвалилась. У нее появился достойный враг. Вера! и она ее уничтожит. Играючи, не выходя из дома. А вы знали, что на картах можно не только гадать? Инга тоже не сразу сообразила. Когда поняла, насколько мощный инструмент попал в ее руки, выбросила все учебники. В любом обряде важную роль играет личность мага, а не чужие подсказки. Алтарь в спальне устроила по нескольким причинам. Во-первых, чтобы вот такие случайные гости не увидели то, что им не положено. Во-вторых, чтобы медитировать перед сном и сразу после пробуждения на ненавистную морду. Черный бархат оттеняет яркую фотографию Веры, такой величественной и надменной. К высокому подсвечнику в голове прислонена королева мечей. В кладбищенском таро особо весьма кровожадная. По углам лежат кинжал, свеча в подсвечнике-скелете. В одном маленьком сувенирном гробике налита вода, в другом — земля. Четыре угла, четыре стихии. Бедная маленькая, давно неживая мышка помогает визуализировать процесс. Свеча в изголовье горит ежедневно. Арканы тоже меняются в зависимости от текущего настроения Инги. В прихожей хлопнула входная дверь и снова открылась. Неужели вернулись? Тимофей зашнуровывал ботинки, дубленки матери не было. «Да ладно! Ты-то куда?» Инга загоготала. «Неужели вопросов не осталось? Так, а что с этой стервой? Загибается помаленьку?» «А ты яблочко катай по голубому блюдечку, и все увидишь!» Тимофей выскочил на лестницу.